Глава вторая. Но и то скрывал ты в сердце своем, знаю, что это было у тебя. Иов 10:13. Старуха вся сжалась, съежилась в своей узкой железной кровати, украшенной пальмовыми ветвями еще с вербного воскресенья. Повернувшись лицом к стене с покорным смирением страдающего животного. И после этой бесконечной ночи, когда укрытый ею беглец ухаживал за ней, зная, что не может пойти за врачом, а тем более за тем давно умершим доктором, которого она призывала в темноте сквозь стоны и всхлипывания, началось для него настоящее заточение. До тех пор он мог весь день и весь вечер просто сидеть во второй комнате и внимательно прислушиваться к предупреждающему скрипу винтовой лестницы, где под медленно приближавшимися шагами гулко потрескивали массивные деревянные ступени. У него были газеты, которые старуха брала почитать у портнихи с нижнего этажа. Перепадали ему и фрукты, правда слегка подгнившие, те, что уличный торговец продавал по дешевке. Он даже мог полакомиться кофе или, если уж очень хотелось выпить, послать за стаканчиком ликера, тщательно пересчитав последние монеты. Ведь бумажку, засунутую под пряжку пояса, нельзя было трогать, пока он не получит весть. Но теперь, после того, как молодой врач, вызванный племянницей, наспех нацарапал какой-то рецепт, слишком много ступенек пересчитал он ради такой жалкой оплаты. Старухи почти совсем перестали приносить еду. Если под едой понимать то, что хрустит на зубах, то, в чем ложка стоит стоймя, что можно разрезать на куски, жевать и грызть всю ту плотную и существенную пищу, какую разыгравшийся и уже почти невыносимый голод рисует воображению изголодавшегося человека. В определенный час появлялась племянница, приносила бутылку молока или завернутую в газету кастрюльку бульона. Тогда ему приходилось прятаться в Мирадоре, запирая за собой дверь, которая вела из комнат на плоскую крышу. С тех пор, как соседи стали навещать больную, многие пытались открыть эту дверь, чтобы отдышаться от запаха лекарств и болезни на четырехугольной площадке, выложенной горячими от солнца каменными плитами. «Да, она сама не знает, куда ключ подевала», — произносил всякий раз один и тот же мужской голос, и от толчков сотрясалась дверь, которую беглец подпирал изнутри палками и дощечками. И вот прошло уже два дня, как он ничего не ел, заточенный в четырех облупленных стенах, и шагал взад и вперед от часов без стрелок и маятника к сундуку с ржавыми замками. На крышке сундука еще сохранилась бумажная наклейка, на которой его рука, обмакнув в тушь бритвенную кисточку, вывела когда-то крупными буквами «Заказное». В постоянном страхе, что кто-нибудь услышит скрип пружин в матрасе, он проводил томительные часы, растянувшись на полу с пистолетом под рукой в полуразрушенном бельведере обветшалого дворянского дома, чей грязный серый мрамор еще хранил чуть уловимую прохладу среди раскаленных кирпичных зданий. На плоской крыше, обнесенной каменной стенкой, слишком низкой, чтобы давать хоть какую-нибудь тень. Правда, ночи теперь были не так ужасны, как первые. Как те долгие, бесконечные ночные часы, когда он лежал ничком под открытым окошком, гоня от себя сон, вздрагивая и просыпаясь, едва смыкал глаза, потому что сон и смерть в его отравленном страхом сознании сливались воедино. Широко открыв глаза, он недоверчиво всматривался в звезду, скользящий по кругу луч маяка, и вскакивал в тревоге, едва заслышав шорох какого-нибудь насекомого под дверью. Осевшая пружина в матрасе скрипела, отдаваясь звоном в ушах, сверчки заводили свою песню в глубине сундука, береговой ветер ворошил мусор, набившийся в углах. Все эти тихие, странные, непривычные звуки были для него в те ночи неизбывной искупительной мукой. И однако перед самым рассветом, когда луч маяка уже уставал подмигивать во все стороны, с небес как бы нисходило на него великое прощение. Он мог не охранять самого себя, и едва лишь море подергивалось предутренней бледностью, он смыкал глаза, отдаваясь на волю судьбы, которая, не теряя своей грозной власти, странным образом становилась для него безразличной и даже желанной, как будто все могло разрешиться во сне без пробуждения, раз уж прошел его ужас перед страданиями своего тела. А физическая боль была для него непереносима. Настолько непереносима, что именно из страха перед болью, даже не перед реальной болью, а перед предчувствием ее, влачил он теперь это омерзительное существование, ожидая решения своей участи. От тех первых ночей у него сохранилась привычка засыпать с рассветом. Все равно весь день ему приходилось прятаться внутри Мирадора, а не то его могли увидеть сверху, с плоской крыши, где толкались все прачки и играли дети. А дети — это самое опасное. С высокой крыши современного здания, которое примыкало к превращенному в доходный дом колониальному особняку широкой стеной без окон, покрытой бессмысленной росписью в красных, зеленых и черных тонах, напоминавший ему железнодорожные сигналы и указатели, хотя там, в университете, некоторые студенты из тех, кого презирали в его компании, утверждали, будто это гигантские иероглифы отвечают новейшим принципам декоративного искусства.